Глава 23. Пламенный великан. Тишины как не бывало. По ее маске побежали трещины, из которых хлынула магическая энергия. Шидзу медленно встала и начала что-то шептать. «Призывающая магия!» — удивленно воскликнула Эллен. «Эй-эй, ты серьезно? Какой ранг она собирается вызвать?» «Судя по объему магии, скорее всего монстр B+, или выше». «Данна, ты чего такая спокойная? Его ж невозможно остановить!» Как и ожидалось от опытных авантюристов, они быстро закончили обсуждение и разделились. «Сначала остановим его, грязевая рука!» «О, тяжелое столкновение, нокдаун!» Эллен приготовила веревку, чтобы связать ее, а в это время Кабал нанес ей удар всем телом. Гида был не менее важным членом команды, он отвечал за защиту. Хотя все они относились к рангу Б, командная работа была на высшем уровне, ни одного лишнего движения, но... Взрыв! Шидзу повертела пальцем вниз, потом вверх. Затем произошла небольшая вспышка, исходящая от Шидзу, после которой моя палатка превратилась в кучу лохмотьев. Но палатка не главное, эти трое разве не пострадали после взрыва? Меня-то совсем не задело, но я волновался за них, пытаясь сбить с ног Шидзу, которая сдерживала грязевая рука. Кабала смело взрывной волной. Наблюдавший Гида, почувствовав опасность, успел вовремя отпрыгнуть в сторону, прихватив с собой Эллен. «Ребята, вы как?» – поинтересовался я. «Все нормально». «Стойте, у меня все тело болит. Я точно должен получить компенсацию за травму». «Ох, как больно. Эй, вы хотя бы немного поволновались бы за своего лидера». Кабл встал на ноги, возмущаясь. «Какой крепкий парень!» «Я знала, что Шидзу может пользоваться магией, но чтобы призывающий? А что она промотала?» Сказал я. «Не переживайте. Чтоб кого-то вызвать, обычно пользуются невербальными заклинаниями». Сказав это, Гида замер на месте. «Не может быть! Взрывной монах?» В любом случае, ситуация сложилась так, как я думал. Шидзу продолжила что-то начитывать. Когда ее тело начало излучать красный свет, что-то начало появляться. Ее маска немного сдвинулась, а над лицом нависли черные волосы. Что она хотела сделать? Внезапно она стала выглядеть очень странно. «Ригурда, помоги всем эвакуироваться. Отведи всех в безопасное место». «Ну?» «Это приказ. Когда закончишь с эвакуацией, скажи Ранге, чтобы бежал сюда». «Приказ понял!» Ригурда сразу же приступил к эвакуации. Как я понял, гоблины здесь ничем помочь не могли. И мне не хотелось жертвовать ими понапрасну. По этой же причине я не позвал Рангу. Возможно, это авантюристы все подстроили, чтобы напасть на нас. Зная, что мы все должны были умереть, они так свободно с нами беседовали. Когда мы окружим Шидзу, они скорее всего нападут на нас сзади. «Эй, Гида, что за взрывной, кто?» «Кто это такой?» – спросила Эллен. «Это некто, живущий 50 лет назад. Что-то вроде героя». «Кто-то известный. Стоило мне подумать, как маска на лице Шидзу раскололась и упала. С порывом ветра разгорелось пламя, поглотившее Шидзу, а затем из него вышел пламенный великан. Призывающая магия, пламенный великан и Фрид, повелитель пламени». «Уникальный навык подражатель активирован». Раздался голос. Затем тело Шидзу и пламенного великана слились в одно. «Ого, это Ифрит! Дух высокого уровня, ранга выше А!» «Однозначно, она взрывной монарх!» Волны жара медленно подбирались к нам. Кажется, троица пыталась создать магический барьер, но их оттолкнуло назад одной волной. Хотя от этого они не умерли, но явно пострадали. Они были в сознании, но не в состоянии двигаться. В любом случае, они дрались по-настоящему. В этом сомнений не было. Итак, я могу официально отбросить возможность того, что они пришли сюда посеять хаос. Но ничего себе, вот это недюжинные способности. Она высвободила безграничную магическую силу. С пламенным великаном в центре и знойным ветром, окружавшим ее на расстоянии 30 метров. Если я не вступлю в битву, то мне конец. Тем не менее, здесь было что-то странное. Даже в такой ситуации мне не было страшно. Это потому, что я стал монстром? Я чувствовал страх перед Верадурой, и черной змеей. Может, я просто использовал их для сравнения? Эй, зачем ты сюда явился? В отличие от предыдущего взрыва, на этот раз она излучала волны жара. Однако я успел увернуться с того места. С моей скоростью восприятия, даже если кто-то будет передвигаться со скоростью звука, я все равно смогу уклониться. На этот раз жар после взрыва распространился как излучение. Тем не менее, я снова избежал столкновения. Я даже рад, что мы еще не построили здесь город. Кроме того, все деревья вокруг были вырублены, поэтому мы дрались на открытой местности. Если бы мы были в лесу, то начался бы пожар, от которого потом неприятности не оберешься. Но хватит отвлекаться. Я прицелился в живот и нанес удар водяным клинком. Но моя атака, не достигнув пламенного великана, растворилась в воздухе. Огненный вихрь поднялся вокруг великана, охраняя его. Значит, водяной клинок на него не действует. Если попробовать нанести удар на полной мощности, это как-то поможет? Но затем я представил, как вода, соприкоснувшись с пламенем, превращается в пар. Да, такая атака бесполезна. И в этот момент как раз появился Ранга. Вы звали меня, господин? Пока что я приказал ему увести троицу. Хорошо, быстрее отведи их в безопасное место, а я здесь сам справлюсь. Сначала он не хотел подчиняться моему приказу, но в итоге согласился. Я сделаю, как велит мой господин. Желаю удачи в битве. На этом он умчался прочь, держа в пасти троих людей. Теперь я мог драться, не сдерживаясь. Пламя начало подбираться ко мне. Используя свою способность восприятия, я обнаружил источник жара. Хотя пламенный великан Шидзу создавал собственных клонов для атак, я мог с легкостью предугадать результат. Меня она точно не заденет, но в то же время моя атака тоже не подействует. От этого пламени столько проблем. Земля уже превратилась в магму. Температура внутри должна быть невероятно высокая. Итак, задача. Чтобы использовать такие навыки, как парализующее дыхание или ядовитое дыхание, мне нужно подобраться к цели ближе, чем на 10 метров. Я не мог просто подойти. С такой высокой температурой я мог запросто превратиться в обуглившуюся слизь. Но что же делать? Ни один из нас не сможет нанести противнику решающий удар. Пока я размышлял, предо мной появился волшебный круг. Опасность. Моя интуиция сработала с опозданием. И когда я понял, что произошло, меня уже поймали. Широкий захватывающий барьер? Что это? Специальный навык пламенного великана Шидзу? Круг диаметром 100 метров появился внезапно, без каких-либо заклинаний. И скоро мое тело превратится в газ, который поглотит пламя. Это очень мощная огненная атака. Круговая вспышка? Пронесла она не то мужским, не то женским голосом. Мне не выбраться, я уже приготовился к смерти. Я был уверен, что не терял бдительности, но я должен был сделать что-то еще. Может быть, вместо того, чтобы попытаться выглядеть круто, нужно было попросить помощи? Или принять облик черного волка и с его скоростью перепрыгнуть через огонь? Не ждать, пока оно настигнет первым. Без всяких глупостей попробовать ударить с помощью черной молнии. Нужно было попробовать что-то из этого. Тем не менее, хотя моя скорость восприятия была в 1000 раз выше нормы, я просто не чувствовал опасности. Ну, может быть, смерть без боли не так уж ужасна. А если серьезно, я как-то медленно горю. Садомаза игры? Странно. Я был уверен, что меня поглотило пламя. Решение из-за навыка тепловой флуктуации. Огненная атака была аннулирована. Я совсем забыл про этот навык. Отлично. Значит, он аннулирует атаки? Значит, все стало очень просто. Значит, все идет по плану? Я обречен! Я намеренно закричал. Теперь можно было с этим покончить. Что же мне делать? Я тайно подкрался к великану Шидзу и обмотал его стальной липкой нитью. Еще немного, и битва будет окончена. Я использовал стальную липкую нить, комбинацию из двух разных нитей, в создании которой практиковался в свободное время. К тому же моя стойкость к температуре казалась бесконечной, другими словами, никаких повреждений. Шахмат. Невозможно. Впервые за все время в ее голосе послышалась нотка страха. Я недооценил тебя, но и меня тоже не оценивал по заслугам. Мы оба виноваты. Что? Пришла моя очередь? Великан попытался сбежать, но я это предусмотрел. От моей нити невозможно сбежать. Я медленно подбирался к нему, чтобы нанести последний удар Ифриту, который, скорее всего, завладел телом Шидзу. Хотите использовать уникальный навык хищник? Да? Нет? Ответ, конечно, да. Нас окружило яркое сияние и затем резко исчезло. На сцене оказалась только я и старуха.